Глава 7. До праздника урожая и знаменитого осеннего бала оставалось всего ничего. 3 дня. Если бы не успокоительные капли доктора Поля, Марта, наверное, истончилась бы до собственной тени. Ей кусок не лез в горло. До того временами было страшно. Восторг и окрыление, нахлынувшие на первом свидании с музыкой, уже не помогали. И тогда Доротея нашла, пожалуй, самое верное решение. Загрузила свою подопечную занятиями с утра до вечера, строго-настрого запретив танцевать до самого бала. Едва проснувшись, они отправлялись на службу в монастырь Святой Урсулы. Причем службу по строгому уставу, долгую, не менее 3 часов. Но Марту богослужение не тяготило, несмотря на то, что многим девушкам в ее возрасте было трудно усидеть этакую прорву времени на месте. Да еще выслушивать молитвы и проповеди. Напротив, она обретала успокоение, словно получая поддержку свыше. И уж испытание виделось не таким уж и сложным, а люди, перед которыми предстояло появиться, не казались всесильными, полными обязательного высокомерия к тем, кто ниже них. Самый всесильный, ну почти. Это тот, кто нынче рядом, чья голова по ночам соприкасается с ее головой на подушке, чью улыбку она так любит. И во многом он человек обычный, значит, и те другие вельможи и богачи, такие же люди, просто родились и выросли не в скромных домишках, а в роскоши. И от рождения им достались и слуги, и сладкий кусок. А может, не всем. Тетушка Дора на своем веку много чего хлебнула, а посмотришь на нее сейчас, такую красивую, нарядную, и подумаешь, что вся ее жизнь была спокойной и сытой. Обеспеченной, вот какое слово здесь подошло бы. Да, будто и не было стольких лет жизни в нищем саре. Потом вместе с сестрами и их воспитанницами высокие гости шли в трапезную. И уж тут, признаться, Марта отдыхала от разносолов, которые в Гоярде приходилось есть, пользуясь особыми ложками и вилками, а иногда даже и щипчиками. Сноровки-то в этом хитром деле она уже достигла, и довольно быстро. Должно быть, прошлая выучка дяди Жана помогала. И уже разбиралась и в соусах, и в сладких блюдах, и не спрашивала, отчего это мясо запекают с медом и черносливом, да еще и с сухофруктами, вроде бы несовместимыми по вкусу. Еда, оказывается, тоже была показателем богатства, да еще каким. Супы и похлебки обязательно сдабривались перцами разных видов, гвоздикой и лавром. Птичьи тушки начинялись шалфеем, черносливом и крошечными луковками. Даже рыба запекалась с этим приторным черносливом, да еще и с инжиром. А на пирамиды из засахаренных фруктов и марципанов Марта уже и смотреть не могла без тошноты. Не так давно объелась, дорвавшись. Нет, плохо ей не было, но теперь от одной мысли о сладком сводила челюсти. Зато она научилась почти не есть на людях, так поклевывать из тарелки и при этом поддерживать беседу. Как известно, с набитым ртом особо не разговоришься. Вот и приходилось довольствоваться крошками еды, в то время как стол ломился от яств. К счастью, давнишнее, казалось бы, вечное, неприходящее чувство голода наконец ушло. И полные столы не вызывали тревоги, как раньше, потому что Марта знала, в кладовых замка припасов еще на много дней вперед. А то, что унесут с герцогского стола, не пропадет, потому что едоков в этом доме великое множество. В сестринской трапезной кормили куда проще. Однако Марте, с утра не евшей и отслушавшей полную по монастырскому уставу службу, все шло впрок. И каша, пусть и на воде с конопляным маслом, зато упревшая как следует в печи. И серый свежий хлеб, тоже постный, но удивительно вкусный, с хрустящей корочкой. И медовое яблочное варенье. А по воскресеньям здесь подавали чудный сыр из местной сыроварни. Со слезой на разрезе, с рыжей корочкой. И белые булки с изюмом, и желтые шарики свежего масла. В последнее время на столе появлялись даже такие редкости, как разварная форель, соленые оливки, дыни, финики, восточные сладости. До последних оказались падки не только детишки. Сестры-монахини нет-нет, да и отщипывали с удовольствием то от халвы, то от тягучей нуги. Это восточный гость Сумир подкармливал обитель, сам себя назначив ее опекуном. И уже не надо было беспокоиться, будут ли к предстоящей зиме должным образом обуты и одеты девочки-сироты, которых после орочьих набегов население было в приюте втрое больше прежнего, и успеют ли достроить новое крыло с большой общей спальней, и хватит ли угля на зиму. Герцог, принявший сирот из Анжи под свое покровительство, Был приятно удивлен, когда его почетный гость с Востока, оглаживая бороду, степенно осведомился, не будет ли, нарушением каких-то правил или оскорблением чувств верующих, если он, иноземец, возьмет на себя благую обязанность — заботу о детях, лишившихся родителей. Ибо таким вот образом ему хотелось бы поблагодарить высшие силы за чудесное спасение дочери от оговора и казни, которая ей грозила. У себя в Стамбуле он сделает щедрый взнос в мечеть, угощение сирым и убогим. Но где он, а где Стамбул? А благодарность высшим силам никогда не стоит откладывать на потом. Посему, пока он здесь, хотелось бы достойно отблагодарить пророка Ису и почтенную матушку его Мириам за то, что не оставили в беде его дочь-христианку. Восточный гость знал, что делал. Порывы души порывами, но в то же время помощь сиротам явилась той самой благодарностью, о которой так долго думал купец, лично герцогу, а еще больше прекрасной Пере, которая частенько упоминала в разговорах с Фатимой о маленьких воспитанницах сестер Урсулинок. Много повидавший на своем веку сын Востока понял, что жемчугами и золотом в Гайярде никого не удивишь. Здесь несколько иные ценности, и попал, что называется, в яблочко. Его светлость герцогини с компаньонкой в последнее время выезжали из дому не одни. Их уже привыкли видеть с доверенным лицом герцога, вечно серьезным, вечно нахмуренным и строгим мэтром Фуке. Собственно, ничего удивительного в этом не было, напротив. Дамам всегда спокойнее в присутствии мужчины. Компаньонка компаньонкой, а все же. Мало кто из прохожих обращал внимание на скромную карету сопровождения и на то, что за обеими каретами приглядывались десяток юрких личностей, шныряющих щучками средшествующих по своим делам горожан. Разве что Марта со временем заметила небольшую странность в их поездках. В магазинчике или лавке, в булочной или аптеке, куда им с Доротеи взбредало на ум заглянуть, отчего-то совсем не было народу. Только хозяева, кланяющиеся с уважением. Да, это был следующий пункт занятий сразу после уроков госпожи Смолет с воспитанницами монастыря. На географии, истории и началах этикета ее светлость скромно сидела в сторонке и внимала, ибо слова Доротеи предназначались и для нее. Затем еще час уходил на постижение юными ученицами тонкой науки вышивки, и не какое-нибудь, а золотом по шелку и бархату. Этому уже обучала девочек сама юная герцогиня. Мир еще не видывал столь прилежных и усердных учениц. Несмотря на исколотые пальчики, на утомленные глазки, занятия затягивались сверхположенного времени. Потому что и наставнице, и девочкам трудно было расстаться друг с другом. А потом, как уже говорилось, Марта с Доротеей изучали Эстри. Фуке показывал им храмы и богатые особняки, кварталы ремесленных и торговых гильдий, речной порт и верфи, почти достроенный университет, библиотеки, госпитали, школы и больницу для бедных. Визиты были неофициальные, поэтому особой шумихи вокруг приезда самой не создавалось. Но ведь слухами земля полнится. И как-то так получилось, что многие лавочники и торговцы спешили навести порядок в своих владениях. А уж хозяева новомодных кофеен и шоколадниц простаивали самолично у порогов, зарабатывая ломоту в глазах и выглядывая, нет ли поблизости кареты с известным гербом. То, что светлейшая после обедни посещает город и может заглянуть в любой уголок, стало известно всем и каждому. С одной стороны, это укрепляло обожание народа. С другой — заставила Винсента Модильяне усилить группу сопровождения. Мало ли что. Потом, по возвращении в Гайярд, они с Доротеей занимались в библиотеке. Его светлость поначалу всерьез порывался обустроить для сих уроков малый кабинет или хотя бы нечто вроде классной комнаты. Но под нажимом госпожи Смолит отступил. В библиотеке куда быстрее можно было найти нужные книги и пособия, не отвлекаясь на перетаскивание тяжелых фолиантов. А главное, там же и в своем кабинете неподалеку работал и Фуке, ходячая энциклопедия, к которой всегда можно было обратиться за консультацией. С закрытыми глазами этот уникум мог отыскать на обширных стеллажах любую книгу. Мало того, дать краткую справку, не обращаясь за помощью к первоисточникам. Память его была уникальна и богата на различные примеры, иллюстрирующие пояснения. В его присутствии даже такие занудные темы, как геральдика и генеалогия правящих родов Франкии, становились интересными. А по вечерам? О, как ни странно, их вечерами теперь безраздельно владел восточный гость. Затаив дыхание, Марта внимала удивительным россказням о путешествиях Синдбада-морехода, Дауда-торговца, Халаха-купца, славных предков Суммира, на долю которых выпало множество занимательных приключений. Ей особенно полюбились эти вечера в малой гостиной. Они с Фатимой осваивали диковинную игру в нарды. Герцог с почетным гостем коротали время за шахматным столом, умудряясь во время рассказов еще и обмениваться ходами. Секретарь, бдительный как страж, черкал что-то в записную книжечку, хоть и скептически приподнимая бровь, каждый раз, когда слышал упоминание о сказочной птице Рух, о гигантских рыбинах с городами и лесами на спинах, о небесных каменных глыбах, после падения которых многострадальная земная твердь долго не могла рожать. А потом вдруг на ней появились такие чудовища и растения, что лучше бы и не рожала. Маленький доктор Пуль тоже недоверчиво хмыкал. Но иногда, забыв о показном скептицизме, словно падал в транс, восторженно приоткрыв рот и ловя каждое слово рассказчика. А перед сном надо было обязательно заполнить хотя бы полстранички из дневника. Доротея строго-настрого приказала Марте в конце дня подводить итоги, записывать самое важное или интересное. Поначалу это было ужасно трудно. Из сонма разбегающихся к вечеру мыслей и слов выбрать нужные и составить маломальски удачное предложение. Однако и с этим юная дева справлялась. Так постепенно она привыкла обдумывать, взвешивать каждое слово. Иногда, заглянув ей через плечо, Жильберт находил ошибку или подсказывал более удачный оборот. Но терпеливо ждал, когда жёнушка покончит с занятием, которое вроде бы и ни к чему благородной даме. Особенно, когда рядом притаились супруг и ложа. Он был очень терпелив. Её Жиль. И тщательно просчитывал время ожидания, чтобы позже в постели взыскать с Марты штраф с каждой минуты. Дни оказались настолько заняты, что бояться предстоящего бала стало некогда. Он виделся неотъемлемой частью будущего, событием важным, не слишком приятным, но придёт и уйдёт. Его надо просто пережить. Далёкий Сар казался чем-то нереальным, будто их с Мартой разделял по времени не какой-то месяц с небольшим, а целая вечность. Хоть юная герцогиня и скучала по дядюшке с племянниками, и даже по сварливой Джованне, но как следует подумать, вспомнить, тоже не хватало времени. Новая жизнь поглотила её полностью. Лежал в потайном ящичке бюро медальон с портретом неизвестной красавицы и гербом на крышке. Фуке уже сделал список с этого герба. Но пока загадочно молчал и на все вопросы лишь качал головой. Рано. Качал головой и Жильберт, когда Марта после очередных занятий решила расспросить его о генеалогии рода Дестре. Рано, голубка. Подожди, закончится ремонт в галерее. Вот вывесим портреты, и я познакомлю тебя с предками. Они тебе понравятся. Удобно устроившись, спал в ложбинке между персями сапфирит, подарок Армана, оправленный в изысканную золотую филигрань. Хоть девушка и не была магом, но даже обычному человеку этот камень был полезен, подпитывая душевные и физические силы. Кроме того, с ним немного пообщался мэтр Фуке, весьма и весьма озабоченный, как Марта с недавних пор предполагала, не только её безопасностью, но и госпожи Доротеи. Вот и сегодня, в воскресный день, Максимилиан Фуке, подсаживая дам в карету, обменялся взглядом с кучером и одними губами произнёс: «Книжные лавки», заранее обозначая место посещения. Кучер, кивнув, сделал условный знак лакею. Тот, перебегая к запяткам, шепнул пару слов малому, подпирающему плечом монастырскую ограду. В свою очередь, тот сложил каким-то хитрым образом пальцы и отсалютовал кое-кому из охраны. Сведения ушли куда надо. Уже занеся ногу на подножку кареты, Фуке замешкался. Поманил к себе наблюдателя. «Когда мы приехали, неподалёку кто-то крутился. Проследили?» «Так точно, сударь. Не просто так крутились. Подозрительные. И слишком уж слаженно потом исчезли». Секретарь его светлости сдвинул брови. «Запросите себе в поддержку менталиста, лишним не будет. Пусть прощупывает подозрительных издали, чтобы не спугнуть. И не отсеивайте совсем уж посетителей в тех местах, где мы бываем. Герцогиня должна быть со своим народом, а не прятаться от него. Вам, конечно, работы прибавится, но пусть тот же менталист считывает помыслы входящих. Пропускайте одного-двух, не более. «Понял, ваша милость». Детина бесшумно исчез, и секретарь уселся, наконец, в карету, с удовлетворением отметив солнечную улыбку юной герцогини и спокойную, но уже неравнодушно вежливую, как вчера Доротея. Вот и прекрасно. Марте с первого взгляда полюбилась эта книжная лавочка. Впервые они заглянули сюда с неделю назад, разыскивая какой-то ценный географический атлас столетней давности, который позарез понадобился Максимилиану. Вот он и решил заодно ознакомить дам с лучшим в Эстре букинистическим святилищем. Здесь не было новомодных новинок, еще пахнувших свежей типографской краской. Но на простых дубовых полках притаились лучшие баллады, стихи и поэмы нынешних и давно ушедших мастеров. Раритеты классиков и философов, ценные научные труды, летописи еще в пергаменте. Сия обитель была предназначена для знатоков, можно сказать, избранных, а не любителей легкого чтива, поэтому праздношатающихся здесь не было. Не забредали. Прекрасное место, чтобы отдохнуть, привести в порядок мысли, насладиться строками любимых стихов. У Марты был облюбован уголок для чтения, за небольшим столиком, притулившимся между двумя стеллажами, куда старичок-букинист и принёс ей нынче несколько томиков. Рансара, Овидия и немного скандального, но удивительного, живого и искрометного Фиона. Проследил, достаточно ли госпожи герцогини света, и переключился на даму постарше. Есть кое-что из сонетов этого нового драматурга, не так давно объявившегося в Британии. Желаете взглянуть, сударыня? «Марло?» — уточнила госпожа Смолет. «Нет, сударыня, некто Шекспир». Старичок засмеялся. «Язык можно иногда свернуть с этими британскими именами. Заковыристи их разве что прусские. Ну, знаете ли, вы почти угадали. Есть в вершах этих двух, господина Марло и господина Шекспира, какое-то неуловимое сходство. Но последний представляется мне более глубоким и зрелым, и я не удивился бы, услышав, например, что Уильям решится опробовать себя в драматургии, расширив, так сказать, границы, в которые изначально загоняют себя лирики». Углубившись в беседу, они с Доротеей не обратили внимания на приглушенное звяканье дверного колокольчика. Однако Макс Фуке, бдительно дежуривший у окна, уставился на вошедшую с нескрываемым интересом. Иностранка, это видно по покрою платья и плаща, пошитых явно не в Эстре, а, например, в Неаполе или Венеции. Там сейчас в моде более свободные линии силуэта, романтические складки и маленькие шляпки, скопированные с мужских. Весьма элегантная дама, и даже эта новомодность ей к лицу, несмотря на возраст. Да, не юница, но лет приблизительно тех же, что и его Доротея. «Доброго дня», — поздоровалась дама с улыбкой. Фуке насторожился. В речи незнакомки чувствовалась легкая бритская картавость, мягкая «р». Столь грассирующее в гальском наречии было почти сглажено. «О, мэтр Себастьян, не отвлекайтесь, я подожду». Секретаря, замершего на посту у своего окна, она, похоже, не заметила, как и Марту, в своем укромном уголке настолько увлекшуюся, что даже не подняла головы, перечитывая какую-то пленившую ее строку. Однако и букинисты, и Доротея повернулись на звук женского голоса. «Госпожа Гейл», — подался вперед хозяин лавки. «Как я рад вас видеть! Прошу, проходите, у меня для вас есть кое-что». Почувствовав странное стеснение, в груди Доротея прижала руку к сердцу. Голос вошедший. Ей почудилось. Несколько звуков, а словно ожила юность, и всплыло в памяти их тайное местечко на кухне пансиона, где они прятались по вечерам втроем. Она, Милли и... Нет, не может быть. Это простое сходство. «Ах, мэтр Себастьян, сегодня мне не хочется новинок». Дама виновата и так знакомо улыбнулась. «Проводите меня к восточным поэтам. В их компании я и подожду, когда вы особо...» Доротея уронила книгу, даже не заметив этого. «Иза!» — окликнула шепотом, боясь ошибиться. «Неужели это ты?» Вздрогнув, вмиг растеряв высокородную величавость, дама замерла с открытым от изумления ртом и округлившимися, как у девчонки, глазами. «Боже мой!» — проговорила сдавленно и тоже схватилась за грудь. Дори. Дороти. Это ты, милая? Неужели ты? И забыв про все этикеты, женщины бросились друг к другу в объятья. Иза. Дори, живая. Господи боже, неужели это ты? И совсем иная встреча была в это же время в приемной герцога. Его светлость поглядывал в тайное кабинетное окошко, специально предназначенное для наблюдения за посетителями. На выразительном лице, обычно и без того богатом на эмоции, застыло безмерное удивление, граничащее с шоком. Глаза его были столь же круглы, как сейчас у давнишней подруги Доротеи Смоллет по пансионату, той самой, которая так недолго была ее заловкой. Капитан Винсент откровенно забавлялся. Сам-то он давно присмотрелся к человеку, вызвавшему в герцоге такую оторопь. «А...» — наконец изволил внятно выразиться Жильберт Дестре. «А что, раньше этого сходства никто не замечал?» «Он брился», — лаконично ответил Винсент. Заметив недоумевающий взгляд сюзерена, все еще пребывающего в прострации, пояснил. «Голый подбородок, знаешь ли, иногда меняет лицо почти до неузнаваемости. Я попросил его отпустить бороду. А то и цирюльник довел ее до нужного совершенства. Естественно, под клятву о неразглашении. Ну, каково?» «И ты думаешь...» Медленно проговорил герцог и выдохнул. «Генрих должен это видеть». «Совершенно верно». Капитан посерьезнел. «Сдается мне, Жиль, мы далеко не все знаем о происхождении твоей благоверной. Со стороны Дюмонов тут уж Макс постарался, откопал всех предков до десятого колена. Добравшись до переписки троюродной тетки, что после смерти оставила целый сундучок писем у сестер Урсулинок. А вот Жанна Вивьен Дюмон в девичестве Лорентье так и остается для нас загадкой. Помимо той мозголомки, что она устроила инквизиторам и дознавателям своей мнимой, как теперь выясняется, смертью, у нас нет никаких материалов. Светские архивы молчат. Надеюсь, брат Тук узнает что-то через свои связи». Его светлость потер подбородок. Вгляделся в окошко. «И у него близнецы». Пробормотал в удивлении с некой толикой зависти. «Две пары. Ты подумай, Винс, у этого бывшего мужика. И такое богатство. Целых четыре сына. И все похожи на отца. Да, разумеется, я так и хотел сказать. На отца. Нет, ты хотел сказать...» Винсент напрягся, предчувствуя дружеский тычок в бок. И дождался. «Догадался, молодец, помалкивай. Однако приглашай их сюда. Мне уже не терпится с ними пообщаться». «Боже мой, Дори! Иза!» Две женщины, не скрываясь, плакали, обнявшись посреди книжной лавки, безжалостно сминая венецианский шелк и лионский бархат нарядов. Марта изумленно сложила руки, словно в молитве. Оглянулась на Фуке и истово закивала. «Это она!» — прошептала громко. «Точно, точно!» Секретарь живо подскочил к герцогине. «Вы что-то знаете об этой даме?» Он тоже перешел на шепот, дабы не мешать трогательной встрече. «Да, тетушка мне рассказывала. У нее в пансионе была лучшая подруга, Изольда Смоллет. Это же за ее брата Дори потом вышла замуж. О, господин Фуке, это так романтично. Это он начал первым называть их «две Изольды». А потом это прозвище так за ними и закрепилось». «Почему Изольда?» — ошарашенно переспросил секретарь. «Ну как же, сударь, вы ведь знаете легенду о Тристане». Вмешался букинист. Там были две красавицы. Изольда Белокурая, его возлюбленная, и Изольда Белорукая, его супруга. Госпожа Гейл от рождения Изольда, с чудесной белой кожей. А ее подругу я когда-то слышал эту трогательную историю, потому и рассказываю. Из-за необыкновенного цвета волос будущий муж прозвал второй Изольдой — Белокурой. Говорят, потом их так весь высший свет называл. Две Изольды. Они всегда появлялись на балах вместе. Самые красивые, самые неразлучные подруги. Букинист приложил к глазам уголок огромного сложенного носового платка, не выдержав трогательности сцены. «Охотно верю», — медленно проговорил секретарь. «Охотно». Итак, несколько замедленно с расстановкой начал его светлость. «Сударь Жан-Поль Мари Дюмон, я рад, что нам наконец довелось встретиться». «Ваша светлость», — почтительно поклонился гость. Одновременно, не сговариваясь, вслед за ним то же самое сделали и сыновья. Двое лет пяти и еще двое постарше, лет восьми. Изящно поклонились, без следа деревенской неуклюжести. Будто придворным поклоном их учили с самого горшка. Заглядевшись на малышей, его светлость неожиданно понял, что потерял нить беседы. Поморщился, досадуя на самого себя. «Итак, господин Дюмон, безмерно рад и тому, что первым сообщу вам важную новость о переменах в вашей судьбе. Не надейтесь, то, что с вами случилось до сегодняшнего дня, еще не все». Глаза мальчишек радостно раскрылись в предвкушении чудес. Бывший же мастер Жан внезапно посуровил. В глазах появился холод. И вдруг герцог понял. Не хочет принимать милости, гордец, чтоб его. Думает, сейчас от него начнут откупаться, чтобы забыла племянница. Всю дорогу до Эстри пытался расспросить Винсента. Нельзя ли вырвать Марту из-под крыла герцога? Мол, все же натешится когда-нибудь, надоест она ему. Так пусть отпустит. Для его величия, поди, в каждом благородном семействе найдут очередную утешительницу. Зачем ему девочка из деревни? Да еще не равен час малышка влюбится, как ее мать, потеряет голову и будет страдать всю оставшуюся жизнь. На лице бывшего кузнеца было явно прописано все, что вот-вот сорвется с языка, вкупе с негодованием и презрением к власть имущим. «Третьего дня состоялось очередное заседание Верховного суда Эстри», сухо сообщил герцог, пройдясь по кабинету и заложив руки за спину. Держался он подчеркнуто официально. «Да будет вам известно, господин Дюмон, что раз в полгода в высшие инстанции подаются на рассмотрение дела, изъятые из архивов по различным причинам. При обнаружении наследников, не найденных ранее, о возникновении новых обстоятельств, закрытых когда-то за неимением улик дел, etc. Мною утверждено решение оного Верховного суда об удовлетворении вашего ходатайства на возврат дворянского звания». Остановившись напротив Жана Поля, смерил его с головы до ног взглядом не менее суровым. «Звание, но не титул, господин Дюмон. Прошу об этом не забывать. Надеюсь, вы, как человек здравомыслящий и озабоченный будущим ваших детей, найдете службу, достойную дворянина. И в ближайшие несколько лет добьетесь хотя бы баронства, желательно наследного. У вас хорошие задатки, и что-то подсказывает мне, что желаемого вы в состоянии достичь сами, без протекции и покровительств. Ибо и то, и другое не в моих правилах. Итак, не благодарить». Решительным жестом пресек попытку Жана что-то сказать. «Я всего лишь восстанавливаю то, что должно быть сделано еще при моем отце. Именно для решения случайно упущенных когда-то прошений и собираются подобные заседания». По-прежнему ухмурясь, кузнец уставился в пол. Один из старших сыновей, нестерпев, дернул отца за рукав. «Пап, мы что теперь, дворяне?» «Похоже на то, Клод», — сглотнув комок в горле, ответил Жан-Поль. Герцог даже вздрогнул. Не только обликом, но и голосом, интонациями его новый родственник был удивительно похож на... Позже. Он еще подумает над этим. Родственник, не сдержавшись, герцог усмехнулся. А ведь после упоминания о невозможности протекции Дюмон вроде бы как изменился в лице. От удивления, облегчения. И снова насторожился. Решил, очевидно, что будут искать к нему другие подходы. В это время за спиной светлейшего Винсент, не сдержавшись, подмигнул расплывшемуся в улыбке пацану. Клод Мишель, как самый старший, был еще и самым шустрым. И далеко не молчуном, в отличие от братьев. Похоже, он тараторил за всех четверых, причем, как успел убедиться капитан за несколько часов дороги из Сара. Пацан хоть и казался чересчур болтливым, но о себе и о семье не сообщил и пары слов. Все о других, да выпытывал больше, как правильно себя вести в городе и в замке, отдадут ли их учиться или отправят подмастерьями в гильдии, где они будут жить. Да, вот, кстати. Ваша светлость, деликатно напомнил. Там слушалось еще одно дело. Строго сведя брови, кузнец лишь кивнул сыну, жестом приказав помолчать. Младшие, заулыбавшись, подтянулись, засияли мордашками, заблестели глазами. Но сжали губы плотнее, ибо отца слушались с полуслова. Да и серьезность момента им капитан Винсент разъяснил в свое время как следует. «Да, благодарю». Герцог, наморщив лоб, будто вспоминая, потянул с письменного стола бумагу с постановлением. Пробежал глазами. «Держите-ка, господин Дюмон. Это дело также подняли из архивов. Верховный суд Эстри, рассмотрев поданное когда-то заявление о розыске возможных родственников на предмет наследования некому Жану Полю Дюмону, бывший кузнец вздрогнул. Вашему покойному дяде со стороны отца и принимая во внимание выдержки из писем покойной Клементины Дюмон, его сестры, а также вашей тетке в адрес вашего отца, пришел при сопоставлении фактов, имен и событий к мнению, что вы являетесь единственным наследником покойного Жана Поля Дюмона, шевалье, жителя Эстри, чье имущество в свое время отошло к городской казне. Но смею заверить, до сих пор в надлежащем порядке. Проживающие до последнего времени жильцы съехали. Они полностью удовлетворены денежной компенсацией, выплаченной также из казны Эстри. Подобные инциденты предусмотрены законодательством. Жан-Поль принял выписку из решения суда, не дрогнувшей рукой. Но вторую вроде как бы случайно поправил внезапно ставший тесным воротник. Как будто непривычно тонкое голландское полотно рубахи стало для него жестким. «У вас теперь есть дом в Эстре», — серьезно сказал Винсент Модильяне. Но, не удержавшись, снова подмигнул Клоду и ребятишкам. «Сейчас его светлость закончит с официальной частью, и я отвезу вас туда, знакомиться. Там даже сохранились портреты ваших родственников». Дюмон склонил голову. «Не благодарит». Глаза герцога довольно вспыхнули. «Гордец». Думает в сущности, что получает то, что и без того его. Или все же не хочет принимать, считая, что я расплачиваюсь за Марту. А молчит, потому что дерзить не хочет. Хоть так и рвется с языка. «Винсент, ты объяснил господину Дюмону, что с племянницей он увидится не скоро?» «Почему?» — вспылил, наконец, Жан-Поль. «Прошу прощения, ваша светлость, но однако...» «Прошу прощения!» Бестрепетно подхватил Клод, глядя прямо в глаза герцогу чистым ангельским взором, отчего-то так похожим на Мартин. «А нам можно?» И тут в плотину, что называется, прорвало. Что дозволено одному, дозволено всем, и стоило старшему вступить в беседу взрослых, младшие сунулись туда же. «Мы так соскучились, правда, ваша светлость, жуть как соскучились. А вы нашу мамку найдете? Выпалил вдруг самый младший, и сразу все замолчали испуганно. Поняв, что, кажется, вот-вот их накажет страшный герцог. Тот выразительно приподнял бровь, потрепал младшего по упрямо торчащим, не поддающимся никаким гребешкам кудрям. «Об этом, пожалуй, мы еще поговорим», — сказал туманно. «Вот что, Винсент. Отвези их пока в новый дом, пусть обживаются. Поезжайте, молодые люди, и запаситесь терпением. С госпожой Мартой вы встретитесь очень скоро, но...» Наставительно приподнял палец. «Я намерен устроить ей большой сюрприз, а потому... Давайте не будем его портить и показывать вас раньше времени». Повернулся к Дюмону. «А вас, мастер Жан», — усмехнулся. «Вас я попрошу остаться. Ненадолго. Для дальнейших инструкций. Вам нужно особо подготовиться к встрече». «Ну что же мы стоим?» — дрожа от нетерпения, воскликнула Изольда Смолетт-Гейл. «Дори, едем ко мне немедля. Мне так много нужно тебе рассказать и узнать. Где ты была, откуда объявилась? Почему твой брат утверждал, что ты умерла? Пойдем же, у меня тут карета». Она уже тянула подругу за рукав, когда Максимилиан Фуке кашлянул. Негромко, но предупредительно, привлекая к себе внимание. «Позволю себе вмешаться, дама. Хотелось бы напомнить, что у госпожи Смолет есть обязанности, пренебрегать которыми не стоит. Леди Гейл, не так ли? Почтительно наклонил голову. Госпожа Смолет, представьте меня своей подруге. Проведя ладонью по лбу, Доротея слегка успокоилась. Да, он совершенно прав. Нельзя терять голову. Хоть напоминание секретаря об обязанностях сработало, будто уж от воды на голову вылили. Обязанности. Словно подчеркнул разницу между свободной знатной дамой и ею, дуэньей. А чего ты хотела, собственно? Неужто изначально, собираясь в Эстри на заработки в качестве гувернантки, всерьез думала, что не встретишь никого из знакомых, пусть и немногих? Не готова была к уничижительным взглядам, презрению. «Изольда, позволь представить тебе Максимилиана Фуке, личного секретаря его светлости герцога Эстрийского», произнесла чопорно. «Господин Фуке, Изольда Смолет». «Гейл», — поспешно добавила подруга, улыбаясь, как всегда, ослепительно. «Счастливо видеть вас, господин Фуке. Весьма и весьма наслышана. Прошу извинить нашу несдержанность», — развела руками, вроде бы и виновата, но в глазах так и плясали смешинки. «Ах, это удивительная встреча!» Макс Фуке всей фигурой своей изобразил сарказм. «Не с вами», — звонко, словно девушка, хоть и несколько нервно расхохоталась дама Гейл. «С моей Доротеей, боже мой, я ведь думала, что потеряла ее навсегда. И вдруг такое счастье. Дори, сколько лет мы не виделись?» «Почти 20», — с грустью отозвалась Доротея. «Но, однако, Иза...» «Я не понимаю, какие могут быть «но»? И какие там у тебя обязанности? Можно подумать, ты при дворе». Изольда Гейл осеклась, широко раскрыла голубые глаза, перевела взгляд с обретенной подруги на секретаря его светлости. В Эстри давно уже судачили о загадочной наставнице юной герцогини, некой ей знатной даме, невесть откуда явившейся, обладающей манерами настоящей аристократки. Но при всем при этом без вычурности простой. Причем простота эта не от низменного происхождения, а вовсе даже напротив. Подобная манера общения более свойственна особам, не обремененным сословными предрассудками, именно в силу того, что от рождения стоят выше всех сословий. Поговаривали также, что если бы не та масть, оную даму можно было бы счесть за родственницу самого герцога, но... Только теперь Изольда поняла, что за масть подразумевали сплетники. Конечно, белоснежные локоны ее любимой подруги были абсолютно чужды угольно-черной шевелюре герцога Эстрийского. Боже ж ты мой! Стало быть, эта юная девушка неподалеку, восторженно улыбающаяся, да так и лучащаяся счастьем и есть. Изольда Белорукая присела в глубоком реверансе. «Прошу извинить, ваша светлость, за невольную несдержанность. Не подозревала о вашем присутствии. Безмерно рада встрече». «И я рада», — засмеялась девочка-герцогиня, повергнув в легкий шок видавшую многих венценосных особ даму. Но ее светлость, похоже, и сама поняла, что ляпнула что-то не то или не так. Смешавшись, бросила взгляд на наставницу, компаньонку. Улыбнувшись краешком губ, обозначила легкий ответный поклон, полагающийся при приветствии подданных и гостей, почти равных по происхождению. И с облегчением продолжила уже более официальным тоном. «Дора, госпожа Смолет рассказывала о вас много хорошего. Я в самом деле рада, что вы встретились. Это чудо какое-то. Мэтр Фуке, в самом деле, давайте мы их оставим. Представляю, сколько им нужно рассказать друг другу». «Думаете, это так просто?» — непонятно ответил секретарь. «Я понимаю», — поспешно отозвалась дама Гейл. «О, я понимаю, конечно, обязанности. Я ни в коей мере не хочу навязывать свое общество, но...» Она умоляюще коснулась плеча подруги. «Дори, у тебя ведь наверняка бывает свободное время. Отчего бы нам не встретиться, скажем...» «Минуту». Макс Фуке поспешно вскинул руку. «Дамы, я же не сказал невозможно. Я всего лишь подразумевал, что перемещение по городу такой особы, как ее светлость, и ее сопровождение, естественно, подчинены определенному протоколу. Мы всего лишь внесем небольшие корректировки. Я оставлю вас на несколько минут, а затем мы решим, куда и в каком порядке направимся. С вашего позволения». Изольда проводила его завораженным взглядом, позабыв на мгновение даже о счастливой встрече. Так вот он какой, ворон, герцогская тень. Дори, могла ли я думать, что увижу его воочию? Ты знаешь, он даже на официальных приемах очень редко появляется. А если и бывает, ни с кем не общается. Вечно за своим господином следует. Вот уж верно, тень. Впрочем, что я говорю, конечно, знаешь. Нет, не знаю, Иза, — грустно ответила Доротея. Я ведь здесь недавно. И потом усмехнулась. Ты же слышала, у меня свои обязанности. Они отнимают много времени. Тут не до того, чтобы интересоваться мужчинами. Так ты все-таки наставница. И по тону, которым было оглашено последнее слово, едва ли не как высочайший титул, Дори вдруг поняла, никто не считает ее гувернанткой или просто дуэньей. В глазах света она спутница высочайшей особы и, возможно, сама приближенная этих самых высочайших особ. Она сдержала вздох. Что ж, вельмож в их привычках загонять общественное мнение в свои странные рамки не переделать. А ей в какой-то мере подобная оценка прибавит самоуважение. Как-то не думала она раньше о своей работе в таком вот ключе. «Не беспокойтесь о детях. Винсент уже проинструктировал прислугу. Ваших сыновей встретят как маленьких хозяев». Его светлость внимательно наблюдал за своим гостем. Тот, наморщив от напряжения лоб, из окна кабинета смотрел, как садятся в роскошную герцогскую карету дети простого деревенского кузнеца. Как ловко вспрыгивают на подножку и пропадают за золочёной дверцей, как тотчас, едва оказавшись внутри, припадают к окнам, приплюснув от усердия носы о стекло. Наконец очнулся. «Не беспокоюсь, ваша светлость. Они у меня парни самостоятельные, ко многому приучены. И если только вы не собираетесь задержать меня слишком уж надолго, на новом месте обоснуются не хуже, чем в моем присутствии. И без особого урона обстановке. У них у каждого будет своя комната», как бы невзначай заметил Жильбер Дестре, с удовольствием отметив, как изумленно поползли на лоб брови Жана Поля. Сдержавшись в очередной раз, бывший кузнец бросил. «Баловство. Впрочем...» Добавил, задумавшись. «Лучше их расселить парами. Они и так привыкли. Как родились подвое вместе, так и растут, держась друг за дружку. Пусть так». «Вам решать», — вежливо отозвался герцог. «А с чего это, милейший, вы вдруг решили, что вас тут задержат? Слишком уж надолго». «Я же не слепой, ваша светлость, и не дурак. К чему вся эта секретность?» Жан-Поль смело взглянул в лицо герцогу. «Отчего-то вы не хотите, чтобы я виделся с Мартой, так? Когда нас сюда вели, мы не встретили ни одного человека, даже из прислуги. Чтобы ей никто не разболтал о нашем приезде?» «В точку». Герцог привычно прошелся по кабинету, делая вид, что не замечает, как напрягся гость. Повернулся. «Но не по той причине, что у вас на уме. Дражайший родственник». С удовлетворением заметил, как чуть поморщился новоиспеченный дворянин. Хм, даже без обретенного звания, будучи мастером Жаном, он остался бы таким же вольным гордецом, которого так приятно иногда поддевать и пытаться вывести из себя. Впрочем, всему есть мера. Испытывая чересчур долго терпение человека, заменившего его обожаемой Марте отца, он не собирался. «Прошу за мной», — бросил коротко. И отвел в сторону портьеру, скрывающую вход в еще один кабинет, тайный, из которого однажды его другая супруга, ныне покойная, выволокла ценнейшие документы, тем самым подписав себе смертный приговор. Бывший кузнец даже лицом не дрогнул, хоть герцог был готов поклясться, еще секунду назад Дюмон не видел никакого входа. А на месте портьеры был ворсистый османский ковер с коллекцией оружия. Тщательно наведенная маскировочная иллюзия. «Видали мы и не такое», — словно твердила вызывающая гордая физиономия Жана. «Не удивишь». Хмыкнув, его светлый сделал приглашающий жест. «Ну-ну, сейчас посмотрим на твою хваленую выдержку». Как вкопанный, Жан-Поль застыл перед большим в полный человеческий рост портретом. Вглядывался, словно глазам не веря, в лицо, живое и умное, обрамлённая такой же, как у него, бородкой, в богатое шитье камзола, опять в лицо, в дорогие перстни с именными печатями, в фон за человеком, в двух зверей, леопарда и небольшого дракона у ног стоящего. «Кто это?» — спросил наконец. «А вы его так и не видели?» — полюбопытствовал герцог, спохватился. «Впрочем, откуда на вашем-то саре? Хотя был шанс посмотреть на него, когда вы еще пребывали в гильдии. Это, видите ли, тоже мой родственник, дальний. Но некое сходство между вами заставляет задуматься, обо всех ли степенях своего родства я знаю. Что это? Один общий предок или сверхъестественное сходство, наблюдающееся иногда между людьми, абсолютно ничем не связанными? Хотите поговорить об этом, господин Дюмон?» Знакомым жестом Жан потер шею. «Ну, что я могу?» Задумался. «Ваша светлость, я уже привык, что ваши братья знают все куда больше меня и обожают задавать вопросы. Может, и вы спросите, с чего начать?» Герцог кивнул собеседнику на массивное деревянное кресло с высокой спинкой. Сам уселся в такую же, по другую сторону письменного стола. Размял пальцы, словно собирался сыграть на каком-то музыкальном инструменте. «Начнем мы, пожалуй», — потер подбородок. «С вашей почтеннейшей и загадочной матушки. Марта знает ее настоящее имя?» Бывший мастер Жан отвел глаза. «Нет», — сказал, наконец, с горечью. «Обстоятельства были таковы», — и выдохнул. «Лучше было считаться незаконно рожденной, чем внучкой Жанны Девы». «Дори, ну почему? Почему?» Изольда Гейл патетически вскинула руки. Ничуть не изменив за многие годы своим пансионатским привычкам, она и не думала сдерживать чувства, удивительнейшим образом отличаясь от чопорных соотечественниц. Она вообще почти не переменилась, разве что чуть раздалась в талии. Да в прекрасных рыжих волосах заблестели первые серебряные нити. А красота стала более зрелой и совершенной. Да еще на правой руке блестели черными бриллиантами два вдовьих кольца. «Почему твой сумасшедший братец вздумал объявить тебя умершей? Говоря откровенно, у меня еще при разборе его тяжбы возникло подозрение, будто он тебя прячет ото всех. И силой, либо шантажом заставляет подписывать те нелепые требования, который ты якобы выдвинула при оспаривании наследства. Господи, боже мой. А то мы сами тебе не отдали бы все, что осталось от Алекса. Кому же еще этим владеть, как не супруге? Но он почему-то замахнулся на наш родовой замок. А тот предназначался нашему старшему брату Питеру». Доротея, не сдержавшись, с пристуком поставила на стол чашку, звякнув блюдцем. Хозяин шоколадницы, куда они зашли поговорить, глянул из-за стойки с беспокойством, но понял, что богатая клиентка не выражает недовольства новомодным божественным вест-индийским напитком, а просто услышала нечто ее возмутившее или расстроившее. Успокоился и ушел в тень. «Я не требовала ничего подобного». Подруга бережно тронула ее за локоть. «Успокойся, Дори, я знаю. Тебе бы такое и в голову не пришло. Вот почему я уже тогда заподозрила твоего братца в нечистой игре. Потом вы пропали. Отец с большим трудом узнал о назначении твоего брата сюда, в Галлию, в какое-то захолустье. Да как же мне было после этого оставаться спокойной? Со стороны это выглядело так, будто он тебя уморил, прикопал на стороне. Ох, прости». И рванул прочь из страны, заметая следы. Тут уж я вцепилась в Питера и в отца, как клещ, и не оставила в покое, пока они не разыскали вас в этом, как его, в саре, да. Глаза Доротеи наполнились слезами. То время переезда в Галлию, обживания на новом месте, где не было не то что лишних благ, но порой даже необходимого, осталось в ее памяти сплошной серой пеленой, исполненной отчаянием, потом оцепенение и апатии, безразличием и, наконец, покорностью судьбе. С одной стороны, оказалось даже к лучшему, что пасторский домик, как и храм, после покатившейся по краю эпидемии, пребывали в запустении. Волей-неволей занявшись хлопотами, Доротея вытащила себя из оцепенения и заставила жить хотя бы ради брата, которую, кроме любви к Богу, испытывал искреннюю любовь к ней, сестре, сострадая всем сердцем, как ей тогда казалось. Еще ей чудилось тогда, что они с братом остались одни на всем белом свете. А ее, оказывается, разыскивали. «Я писала», — сердито воскликнула подруга, но он не отвечал. «И тогда я послала одно письмо с курьером. Но твой разлюбезный брат вот с такими...» Она свела указательный большой палец в кружок. «Слезами на глазах сводил его к свежей могиле. С совсем недавно установленным камнем с твоим именем. Господи, боже мой!» Всхлипнув, Изабелла торопливо перекрестилась. «Ах, как я плакала! Я хотела приехать, хотела повидать твою могилку, но...» Закусила губу, взглянула умоляюще. «Прости, милая», — сказала чуть слышно. «Я потеряла жениха. Он, видишь», — подняла руку. «Мы так и не сыграли свадьбу, но первое кольцо я ношу в память о нем. Мне было очень плохо, я слегла им. Очень долго о поездке не могло быть и речи. А потом отец увез меня в Ост-Индию. Надолго, очень надолго». Пришла пора Доротее прикрыть своей ладонью ладонь подруги. «Мартин?» — только и спросила. И закивнула, отвернувшись. «Дуэль, паршивая дуэль. А главное, он ведь был только секундантом, но по условиям пришлось драться и ему. И ведь рана была не смертельная, но началось сильное нагноение. Пришлось отрезать ногу, но гангрена пошла выше. С тех пор я панически боюсь шпаг и врачей, господи боже мой». Дори спрятала лицо в ладонях. Мартин Остин, блестящий лейтенант бритской колониальной армии, стоял перед глазами как живой. На глазах у молодоженов Смолитов он начал ухаживать за сестрой Алекса, своего друга. И дело уже шло к обручению, когда Александр получил злополучное назначение в Эстре. «Как жаль!» Уронила с горечью. «Ах, как жаль, Дори! Представляешь, я тут совсем недавно подумала. А ведь сейчас я намного старше его тогдашнего. Увы, но ничего не вернешь». Видя, что дамы задумались, хозяин шоколадницы прищелкнул пальцами, и хорошенькие девушки поспешно сменили серебряную кастрюльку и чашки на кофейник и тонкий фарфор. «А нет ли чая?» — рассеянно поинтересовалась Изольда. «Я как-то так и не привыкла к кофе. Благодарю. Нет, Дори, не уклоняйся от ответа. Объясни мне, что двигало твоим братцем, а? И не вздумай его выгораживать, иначе я сама потребую от него объяснений». «Августа умер». Доротея подняла глаза. «Знаешь, Иза, за последний месяц я узнала о нем, да и, наверное, о себе куда больше, чем за всю прошедшую жизнь. Что бы ни заставило его делать мне гадости, он за них расплатился, поверь». И было в ее помрачневших глазах нечто, что удержало напористую и упрямую подругу от дальнейших расспросов. Тем временем в тайном кабинете Гаярда продолжался не менее напряженный разговор. «А что было бы, зная она правду о своем происхождении?» «Инквизиция», — коротко бросил Жан. Герцог устало потер глаза. Инквизиция сняла обвинение с Жанны Лорентье. Хотя, к стыду святейших отцов сказать, сделала она это всего лишь несколько лет назад. Вам, конечно, это неизвестно, как, впрочем, и многим. Ибо костры и суды видны всем, а вот извинения служители церкви приносят чаще всего в приватном порядке. Это я к тому, что в дальнейшем не стоит опасаться преследований. Определенно. «Скажите, а как вообще получилось, что Жанна, дева, оказалась на свободе? И куда она потом исчезла?» «Мой отец был ее вторым оруженосцем. Первого почти мальчика. Убила на поле боя. Отец его заменил, хоть и не по рангу. Да так и оставался при ней до конца. До ареста. Его тоже допрашивали. Заставляли признаться в любовной связи, но... В тюрьме есть свои глаза и уши. Жанна узнала, в чем обвиняет ее верного рыцаря, и потребовала личного женского свидетельствования, отбросив девичью стыдливость. И ее таки признали непорочной девицей. Жан-Поль сердито хлопнул ладонью по столу. Герцог кивнул. Очернить народную любимицу, приписав ей грех прелюбодеяния, не удалось. И пришлось британцам придумывать громоздкую схему сложной политической интриги. Настолько притянутую за уши, что оставалось только гадать о мешках золота, ушедших на подкуп судьям. Ибо любому здравомыслящему человеку с первого прочтения протоколов была видна абсурдность обвинений, выдвигаемых судом. Равно как и нелепые показания якобы очевидцев тайных переговоров Жанны с общими врагами Британской империи и Франкии. «О приговоре вы знаете», — помолчав, продолжил Жан. «Отца ни за что не выпустили бы из тюрьмы. Но вмешался случай вроде бы нелепый. Ему, как рыцарю, разрешались прогулки по тюремному двору. Во время одной из таких прогулок у надсмотрщика случился приступ падучий. Отцу удалось сбежать, а дату казни он уже знал. Как и то, что из тюрьмы было несколько тайных ходов. Я же говорил, что там есть свои глаза и уши. А уж за деньги, передаваемые друзьями со свободы, можно многое разузнать. Отец собрал единомышленников Жанны. Они организовали засаду на четырех дорогах одновременно и смогли перехватить карету, везущую приговоренную на казнь. Моей матери пришлось снова переодеться в мужское платье, но это еще не все. Они переодели отца в платье женское. Погоня искала хрупкую золотоволосую девушку в сопровождении высокого благородного аристократа. А крепкая, сильная крестьянская баба в компании из украшенного оспой и забитого сыночка ни у кого не вызвала подозрений. К тому же у парня была обвязана голова. Бывают такие тяжелые случаи, когда болячки покрывают всю голову и долго потом не сходит короста. Многие ходили тогда в тюрбанах. Их сторонились, боясь заразы. Герцог покачал головой. Они были изобретательны, ваши родители. Жить захочешь и в бочку к золотарю залезешь. Не то что в лохмотье. Да, вы правы. Продолжайте же. Отец был большой выдумщик. По дороге они с матерью меняли обличье несколько раз. В лис вошли уже с купеческим обозом и обвенчались в первый же день. В единственной книге небольшой окраинной церкви промелькнула фамилия Лорентье и забылась. Выбор храма был не случайен. В обозе, где путешествовали родители, был служка, который вез специальные книги для церковных записей. Он все волновался, успеет ли вовремя, ибо в его храме в книге записей браков оставалось лишь несколько чистых страниц. Вот отец и подгадал, чтобы свидетельство об их венчании ушло в архивы как можно скорее. А через несколько лет лис сгорел. Да, и те, кто, возможно, все еще искали Жанну Лорентье, даже если и могли догадаться о замужестве, потеряли ее навсегда. Но, опасаясь инквизиции, вы все же избегали крупных городов, а потому выбрали для жительства небольшой Руан, а затем и вовсе крошечный Сар. Инквизиция была неприходящим кошмаром моей матери. Иногда среди ночи она будила нас своим криком. Ей все казалось, что настоящая жизнь — лишь сон. А на самом деле она уже горит в предназначенном ей костре. Поэтому-то... Да, ваша светлость. Нам с Мартиной нелегко было принять это решение. Фактически мы лишили Марту отца, но... Вы, должно быть, знаете обстоятельства его появления. Тогда должны понимать и то, что называть тогда его имя было равносильно самоубийству. Вырезали бы вас всех. Причем даже не барон, а его сестра Суккуба, которой было важно скрыть тот факт, что ее дочь именно ее, Анна, незаконно рожденная. Ибо они с мужем были брюнеты, а дочка — голубоглазая и золотоволоса. Как тот рыцарь, с которым, возможно, ее мать познакомилась еще до замужества, а потом поспешила выскочить замуж за первого же претендента, лишь бы прикрыть грех. Я узнал, что Артур был здесь в заложниках, и после очередного примирения с британцами срочно уехал на родину. Поэтому матери Анны не удалось его на себе женить. Она закружила голову другому. Непохожесть дочки на отца можно было списать на кровь далеких предков, с маломальски подходящими приметами. Но ежели бы в замок Бирсов валился молодой красавец, живой носитель этих самых примет, сколь коварно бывает женское сердце. «Вы что-нибудь знаете об Артуре? Он хотя бы жив?» Его светлость побарабанил пальцами по столу. «По данным полугодовой давности, жив. Но на тот момент находился в одном из самых мрачных подземелий Тауэра. Что с ним сейчас, неизвестно. Потому-то я и не тороплюсь с соглашением данных вестей. Не будем внушать девочке зряшную надежду. Подождем. Под серебряными ложечками звякал нежнейший фарфор, лился в чашке терпкий напиток далекого заокеанского острова с чудесным названием Цейлон. Сыпался мелкий желтовато-коричневый сахар с далекой Ямайки. Женщины долго молчали. «Я хотела так много тебе сказать, Дори, а сейчас даже не знаю, с чего начать. А я, прости, Иза, мне совершенно не хочется говорить о прошедших годах. Они слишком жалкие и безрадостны. Ты по-прежнему смелее меня. Если честно, я молчу от того, что тоже не хочу делиться. У меня за плечами к нынешним годам оказалось немало постыдных поступков, в которых даже самой себе не хочется признаваться. Вот я и стыжусь. Но знаешь, Дори, мне бы хотелось, чтобы между нами все сохранилось как раньше. Ничего не говори, если не хочешь, а я скажу все, потому что должен же быть хоть один человек в мире, который знает обо мне все. Я тоже хочу рассказать, только хватит ли нам времени?» Изольда Гейл решительно отодвинула от себя чашку с недопитым чаем. «Вот что, едем ко мне. Черт с ним, с сопровождением, который навязал нам этот Фуке. Может, он и прав. Ему на его должности виднее, но... Едем. Хоть поговорим по душам, не оглядываясь. А потом я доставлю тебя домой, а то с этим балом тебе не до меня будет. Едем?» «Едем, Иза». У Доротеи вдруг закружилась голова от пьянящего чувства свободы. Давно такого не было. Чтобы она сама, презрев обязанности и жесткий график, вот так решительно и бесповоротно сказала «едем». И вот что еще. Выходя из шоколадницы, Иза подхватила ее под локоть. «Краду тебя не просто так. Уже третий год вожу с собой документы, с которыми ума не приложу, что делать. Надеюсь, ты поможешь мне определиться. Впрочем, нет, глупости какие. Я тебе покажу их позже. И не где-нибудь, а на балу». «Женское сердце коварно», — многозначительно повторил герцог. «А вам, дорогой родственник», — с удовольствием отметил, что Жан уже не дергается нервно при таком обращении. «Это хорошо известно. Каковы ваши планы в отношении преступной супруги?» Жан-Поль сдвинул брови. «Страх не преступление», — сказал угрюм. «Она всего лишь женщина. Испугалась. Остановить, вразумить было некому. Но ведь сбежала. Бросила с малолетними детьми, фактически ограбив. Вы вправе требовать развода. Тем более сейчас, когда выясняется, что ваш брак, простите, в чистом виде мезальянс. Она ведь простолюдинка. Из купеческого сословия», — процедил Жан. «И что это преступление? Многие дворяне, дабы поправить пошатнувшиеся дела, роднятся с купечеством. И никто не видит в том ничего зазорного. Но ведь она вдова, с двумя дочерями, как я слышал. Вы ставите ей это в вину, ваша светлость? Женится и на вдовах, особенно если любим. Были с ними знакомы еще до первого их брака». «Почему ты не хочешь развестись?» — рявкнул герцог, зыркнув черными глазищами. «Эта баба тебя бросила, презрев супружеский и материнский долг, оскорбив, унизив, заставив страдать тебя и детей. Какого демона ты ее тут выгораживаешь?» Дюмон, набычившись, глянул так же нехорошо. «Это моя жизнь», — сказал раздельно и четко. «И нечего в нее лезть, вы уж и так дел натворили. Детям Джавана нужна. Они ее простили. А ежели придется их в пажи отдавать или оруженосцы, лучше пусть матерью купчихой в нос тычут, чем разведенкой. Вот если найду достойную из дворянок, да чтоб за меня с четырьмя детьми согласилась выйти, тогда женюсь по новой, так и быть. Герцог с шумом выдохнул, покрутил головой. Ну, спасибо за одолжение. И все старался скрыть легкое потрясение, ибо так желчно, невзирая на статус собеседника, мог говорить только один человек, как он раньше думал. Он неожиданно расхохотался. Вот интересно. Его собеседник, он это чувствовал, не испытывал ни малейшего страха, не говоря уже о раскаянии за невольно вырвавшиеся слова, что тоже характерно. «Пожалуй, ты прав», — сказал неожиданно серьезно. «Ты даже не подозреваешь, как прав. Мезальянс, да еще за вдовой, именно то, что тебе нужно на ближайшие несколько лет, чтобы оставаться живым и невредимым. Что ж, настало время многое тебе объяснить». Он отвлекся на звуки въезжающей кареты. Привстав, выглянул в окно, нахмурился. Марта вышла из кареты одна. Ну вот оно, сопровождение. Возок остановился неподалеку, дальше не едет, нет необходимости. И никаких тревожных знаков не подает, значит. Почему-то Макс и Доротея остались в Эстре. И вряд ли это событие в рамках запланированной осады. Нет. Максимилиан — человек долго. Для ухаживания за Доротея у него и в Гайярде есть где развернуться. Скорее всего, произошло нечто незапланированное. Судя по разрумянившимся щёчкам и улыбающейся мордашке, его возлюбленной интересная. Герцог шагнул в бок, скрываясь за портьерой. Хоть и знал, что навряд ли его заметят с улицы. На окне, так же, как и на входе в кабинет, наложен морок. А вот приехала его дорогая и ненаглядная несколько раньше, чем предполагалось. Поэтому придется на ходу перекраивать беседу и уводить гостя иными путями, чтобы в самом деле не столкнулся с племянницей раньше времени. Потому что ему была нужна чистая, незамутненная реакция Марты. Ее изумление, узнавание, радость. И не где-нибудь, а на балу.